Нелепо согласилась Наташа. Мы, кажется, его повредили. Хотя, конечно, не могу в этом никого винить. Спасибо, господа. Вы лишили парижские газеты очередной сенсации. Девушки, задушенные монстром. Берг протянула Валюжиничу руку. Затем ее ладонь неожиданно легла на Степина плечо. Косухин, мне почему-то кажется, что вы выручаете меня не в первый раз. Вы долго тренировались? Степа смутился и не нашелся, что ответить. «Сударыня! Господа!» — прервал их беседу поручик. «Прошу в машину. В дом, как я понимаю, возвращаться не стоит». Наташа пыталась возражать, доказывая, что сумеет укротить сбившегося с пути истинного Бриарея, но ее стражи были единодушны. Поручик твердо заявил, что немедленно отвезет мадемуазель Берг к генералу. Степа и Валюжинич не стали спорить. По сравнению с только что покинутым домом, у Багараза в любом случае будет безопаснее. Генерал действительно жил в центре, в районе Монпарнаса. Косухин и Тед проводили девушку до подъезда, послушали, как поручик объясняется с удивленной консьержкой, и решили, что их миссия на сегодня окончена. Осталось поймать такси и вернуться в показавшуюся сразу такую уютную квартирку, которую снимал археолог. Утром их навестил Карно, сообщивший, что профессор Робер вне себя и требует немедленно доставить в университет лентяя и прогульщика Валюженича. Тед беззаботно улыбнулся, предложив Степе съездить вместе с ними и пообещал, что иных чудищ, кроме профессора, в университете они не встретят. Косухин готов был согласиться, дабы не отдавать приятеля на растерзание, но повидать грозного Робера ему в этот день не случилось. Пока не собирались, к дому подкатил знакомый автомобиль, и капитан, которого звали Виктором, пригласил Степу к генералу. Как неплохо Косухин знал Париж, но сразу же понял, что они едут не в сторону Монпарнаса. Авто проехало через весь центр, и Степа вновь сумел увидеть уже знакомую Ларк Триумф и полюбоваться творением инженера Эйфеля. Увы, прекрасный Париж оставался для него городом за стеклом автомобиля. А в следующий раз Косухин надеялся побывать здесь лишь в составе рабоче-крестьянской Красной Армии, ежели французскому пролетариату понадобится братская помощь. Степу провели на третий этаж большого богатого дома с вежливым консьержем и коврами на лестнице. В дверях его встретил молодой человек в штатском, но с неизменной военной выправкой. «Вас ждут, прошу». Это были единственные слова, которые удалось услышать Косухину, покуда он шел по огромной прихожей, увешанной акварелями и разными дорогими безделушками. Здесь явно жили не те, кто зарабатывает хлеб трудовыми мозолями, и красный командир невольно сжался, готовясь к чему-то неприятному. Сопровождающий отворил высокую белую дверь, и Степа оказался в большой гостиной. Здесь также висели картины, но уже не акварели, а полотна, писанные маслом, портреты и морские пейзажи. Люстра сверкала хрусталем, ноги тонули в ворсе персидского ковра. Шторы были задвинуты, и в комнате царил полумрак, мешавший разглядеть тех, кто здесь собрался. Впрочем, Наташу и Багараза Степа узнал, едва переступив порог. При его появлении генерал встал. «Господин Косухин!» Из кресла, стоявшего у окна, встал высокий чернобородый мужчина в дорогом темном костюме, крепкий, подтянутый, типичная офицерская кость. «Здравствуйте, Степан Иванович!» Рука, протянутая Степе, была широкой и сильной, и Косухин почувствовал к этому человеку неожиданную симпатию. Может, причиной было лицо, широкое, открытое, с выразительными темными глазами, сразу почему-то показавшееся очень знакомым. В волосах и бороде серебрилась седина. Человеку было за 50, но выглядел он значительно моложе. «Меня зовут Александр Михайлович, а вы похожи на брата». «Ну, да», — таял Степа. «Здравствуйте». «Александр Михайлович руководит всей программой эфирных полетов», — негромко произнес Багарас, и Косухин вновь напрягся. «Вот значит, кто посылал серебристые стрелы в небо». Александр Михайлович улыбнулся. «Я рад видеть комиссара Челкеля. С счастью присутствующих вы уже знакомы. Прошу». Он не успел договорить. Из кресла, стоявшего в затемненном углу, резко вскочил высокий, еще выше хозяина дома, молодой человек и быстрыми резкими шагами подошел к гостю. Щелкнули каблуки. «Андрей Константинович Борятинский! Здравствуйте, Степан Иванович!» Князь Борятинский выглядел именно таким, каким запомнил его Степа по фотографии. Породистый аристократ, давней чистой крови, тонконосый, изящный и одновременно жилистый, прирожденный победитель, живущий в особом мире, где не могло быть места Косухину. Степа вновь, как когда-то, желчно позавидовал и одновременно разозлился. Именно этого с голубой кровью отправили первым в эфирный рейс, чтобы князь, а не сын трудового народа, навек вошел в историю. Николай мне часто говорил о вас, Борятинский, не подозревавший о Степиных размышлениях, энергично по-спортивному пожал гостю руку. Хозяин дома усадил Степу в свободное кресло, как раз между собой и Борятинским. Сразу стало ясно, что он и князь Андрей здесь главные. Александр Михайлович выждал минуту, и в комнате повисла тишина. Косухин еще раз бросил взгляд на хозяина. Этот человек умел властвовать. Но не присутствие большого начальника смутило бдительного Степу, а странное, беспокойное сходство Чернобородова с кем-то хорошо знакомым. «Наталья Федоровна, господа!» Привыкший повелевать голос был ровен и спокоен. «Комиссия Российской империи по эфирным полетам продолжает работу. Предлагаю заслушать господина Косухина. Степан Иванович, прошу вас!» Косухин был не готов выступать в подобном обществе. Конечно, будь он на заседании иной комиссии, например, Сиббюро ЦК, то знал бы, как и что докладывать. Не хотелось ударить лицом в грязь, ведь тут хорошо знали Николая. Степа уже хотел начать в своей обычной манере, но это значит... Но укусил себя за язык. Белая кость впервые встречается с настоящим большевиком. Ну что же. «Граждане», — рубанул он, — «дозвольте отрекомендоваться. Косухин Степан Иванович, 22 лет. Образование заводского, слесарного. В партии с октября 17-го. В какой именно, пояснять не стал. Белая кость и сама догадается. На фронте командовал батальоном, за белый орден имею. С осени 19-го на подпольной работе в Сибири». Его слушали внимательно. Краем глаза Косухин заметил, как щелками сузились глаза Богораза. Во взгляде Наташи напротив был заметен явный интерес, словно Степа прибыл не из РСФСР, а с планеты Марс. Борятинский смотрел на живого большевика Тура с любопытством, но весьма одобрительно. Лицо хозяина дома оставалось невозмутимым. Степа хотел было упомянуть о товарище Чудове для пущего страху, но внезапно вспомнил то, что рассказывал Ростислав. В начале января сего года капитан Арцулов получил приказ от белого гада Колчака прибыть в Иркутск и найти генерала Ирма. Он должен был передать ему пароль. Степа не скрыл ничего. Спокойно, будто находился среди товарищей по партии, поведал, как брал Семена Богораза, как осаждал дом на Трегубовской, как пузырился липким жарким пламенем огненный гриб, плавя затвердевший январский наст. И также спокойно он говорил о том, что слыхал о других, об упавшем возле умолкшего пулемета Казимбеке, о подземном ходе, ведущем в старую часовню, и о пустой холодной тайге, по которой уходили беглецы. Только одно осталось под запретом. Венслов и все связанное с командиром 305-го. Это была не его тайна. О Венславе он доложит лишь в столице. С остальным оказалось проще. Косухин коротко рассказал, как погиб Семирадский, а дальше и скрывать было нечего. С особым удовольствием Косухин поведал о красном флаге над Челкелем, с удовлетворением заметив, что невозмутимо лицо Александра Михайловича дрогнуло. Сообщил он и о попытке сорвать старт, о фальшивом приказе Колчака, но углубляться не стал, и с этим доведется разбираться самому. В полдень 20-го Мономах взлетел. Косухин помолчал, словно вновь увидел желтую степь и медленно уходящую в небо ракету. Полигон был взорван. Вот и все, граждане. Это, конечно, не было все, но о том, что случилось после, Степа говорить не собирался. В комнате воцарилось молчание. Похоже, у присутствующих было о чем поразмышлять. «Благодарю вас, Степан Иванович», — наконец прогрел хозяин дома. «Насколько я понимаю, это все, что вы имеете право нам рассказать». «Да», — спокойно подтвердил Степа. «Правильно понимаете». «Значит, потом вы добрались до Индии», — заметил Богораз. По дороге познакомились с господином Валюженичем. Степа лишь пожал плечами. Рассказывать о Теде значило начать разговор о Шикаргомпе. «Да», — раздумчиво молвил Александр Михайлович, — «остается восхититься вашим мужеством, Степан Иванович. Увы, большевики это тоже оценят». «Что вы имеете в виду?» — удивилась Берг. «Да то, что господина Косухина поставят к стенке», — недобро усмехнулся Багарас. «Однако», — тонкие брови Борятинского поползли вверх, — «ну и нравы в большевистском, пардон, кубле». Косухин хранил молчание, хотя был вынужден признать, что Багарас старший близок к истине. Ведь кроме Челкиля за ним еще числился Шикаргомб. «Господа, прошу внимания». Круткая фраза Чернобородова мгновенно восстановила тишину. «К этому мы, возможно, вернемся. А сейчас не будет ли угодно господину Косухину ответить на вопросы? У меня они уже есть, причем целых два». «У меня их 100, решительно заявила Наташа. «Косухин, мне вас заранее жалко». Степа отвечал больше 2 часов. Вернее, пытался. Больше всего присутствующих интересовали мудреные технические подробности. Тут уж было не до гладкости речи. Косухин заикался на каждом слове, сбивался, а кое-что пытался показать на пальцах. Но это никого не смущало. Берг что-то строчила в блокноте, Борятинский одобрительно кивал и время от времени подсказывал. Причем всегда удачно. Степа и сам удивлялся, как многое успел запомнить. Впрочем, кое-что его ставило в тупик. Например, вопросы о погоде на эфирном полигоне, о температуре в кабине Мономаха и о том, какого цвета был летный скафандр брата. Наташу особо интересовало, что делала она сама. Но тут помочь было нечем. В рубку управления Косухин даже не успел заглянуть. «Пожалуй, хватит, господа», — подвел итог Александр Михайлович. «Степан Иванович, мы вам очень благодарны. Если не возражаете, то я резервирую еще одну встречу с вами. А пока сделаем перерыв. Прошу всех в гостиную, отобедаем». Обедали, естественно, на белой скатерти, со служанкой в накрахмаленной наколке и с полным буржуйским набором блюд. Спиртного, правда, не было. Косухин понял, люди собирались работать. После обеда Чернобородый отозвал его в сторону. «Степан Иванович, сейчас у нас будет разговор о Берге. Мне бы хотелось, чтобы вы присутствовали, но в этом случае вам придется дать слово. От вашего молчания может зависеть жизнь многих людей». Степа хотел уйти, но вспомнил о брате. «Понял», — кивнул он, — «буду молчать». Честное слово не было произнесено, но Александр Михайлович спокойно кивнул, показывая, что вопрос решен. Вначале Степа подумал об интеллигентском легковерии, но потом сообразил, что его собеседник хорошо понимает людей. И вновь странное сходство, неведомо с кем, поразило Косухина. На этот раз докладывал Багарас. Нового Степа ничего не узнал, зато его самого попросили кое-что добавить по поводу ночного происшествия. «Я уже говорила», — Наташа, не дослушав до конца, нервно развела руками. «Это какая-то ерунда. Бриарей — простая игрушка. Дядя мне подробно объяснял устройство, он немногим сложнее музыкальной шкатулки. Обычный образец средневековой механики». «Артефакт», — вспомнил Степа словечко Теда. «Ничего себе музыкальная шкатулка!» «Все это не важно», — Александр Михайлович поднял руку. «Важно другое». «Да», — поддержал Борятинский. «Главное, что Берг — предатель». «Князь!» — Наташа протестующе вздернула подбородок. «Я просила бы...» «Извините, сударыня», — в легкомысленном голосе Борятинского прорезался холодный металл. «Он скрыл от всех правду о Мономахе. Он пытался ликвидировать господина Косухина, единственного свидетеля. Он уничтожил лабораторию. Не решусь утверждать, но ваша болезнь, Наталья Федоровна, тоже крайне подозрительна». «Нет», — Наташин голос оборвался. «Дядя занимался Мономахом больше 20 лет. Он отдал проекту всю жизнь. Это какое-то недоразумение. Его обманули». Никто не возразил, но было ясно, что остальные смотрят на поведение Карла Берга иначе. Степе не хотелось лезть в это дело, но он все же не удержался. «Наталья Федоровна, Наташа, у вашего дяди есть перстень, серебряный, какой он?» Берг равнодушно пожала плечами. «Помню, очень красивый перстень. Дядя купил его незадолго до моего возвращения. Перстень большой, массивный, Напечатки два маленьких алмаза и изображение головы Горгоны. «Они змейки?» — вырвалось у Косухина. «Нет, я точно помню. Стилизованная голова Горгоны, по-моему, работа прошлого века». Ниточка оборвалась. Перстень был другой. Но тревога не проходила. Издалека он был неотличим от того, что носил Арциулов. «Не будем спешить», — резюмировал Александр Михайлович. «Мы все знаем заслуги господина Берга. Будем надеяться. Да, будем все же надеяться, что это какое-то страшное недоразумение. Впрочем, у нас будет время поговорить об этом, как и о том, как связаться с Тускулой. Верю, что Николай Иванович и Семен Аскольдович живы, и мы еще увидимся с ними».